Остров Амазонок. 1506 год до нашей эры. Где-то в Атлантическом океане. Холодные воды омывали тело. Губы были разбиты, и соль на них начала сжечься. Он лежал на песке, а волны накатывали одна за одной, норовя снова забрать его в океан. Мужчина поднялся, ему не было и 40. Стройное, мускулистое тело сверкало бронзовым загаром. «Какого дьявола?» — выругался он. На нем были лишь обрывки рубашки и штанов, которые лоскутами свисали с поджарого тела. Он рывком сорвал их и остался совершенно нагим. Все равно смысла в них особого не было. Вокруг шумел океан, сверху пекло солнце, а впереди раскинулись зеленые холмы, которым не было видно конца. Не зная, что делать, мужчина двинулся вперед. Мягкая трава приятно щекотала стопы, а иногда, если он забредал высокие заросли, то и его причиндалы. «Стоять!» Внезапный крик испугал идущего, и тот резко остановился, вскинув руки. Позади послышались шаги. «Кто и откуда?» Неудачливый путник молчал. Он вслушался в голос, ведь он, несмотря на свою властность, был женским. «Ну?» Что-то острое кольнуло мужчину в спину. Повернул голову и увидел, как и предполагал, женщину. Это была невысокая, но крепко сложенная брюнетка с короткими волосами. На ней была лишь набедренная повязка, и большие груди вздымались в такт ее дыханию. В руках она держала копье, но, увидев мужчину, руки затряслись, и оружие уткнулось в землю. «Ты!» — ее голос нервно вибрировал. «Мужчина!» — медленно подошла к нему, будто не верила в это, и взяла в руки большой член. «Настоящий!» — начала мять его. «Сперва мягкий, а потом твердый». Член путника действительно начал набухать. Женщина жадно смотрела на него и также жадно сжимала, боясь потерять то, что нашла. Потом буквально упала на колени и жадно проглотила головку и начала сосать, стараясь засунуть как можно глубже. «А когда он плюнет?» — спросила она, вытаскивая член изо рта. «Плюнет?» — путник засмеялся. «Женщина, ты никогда не видела членов?» «Конечно нет», — возразила та. «Ты не знаешь, куда попал?» «В общем-то нет. Мой корабль разбился, и волны меня выкинули на этот берег». «Ты попал на берег Амазонок, друг мой?» Она не переставала дрочить достоинства. «И здесь очень, очень редко бывают настоящие мужчины», — снова заглотила его. «Я хочу, чтобы он плюнул мне в рот». «Это не так-то просто сделать», — усмехнулся мужчина. «Я быстро не кончаю». «Но мне надо сейчас», — властно потребовала та, дернув кожу на члене так, что путник скривился от боли. «Зачем?» «Скоро могут прийти другие, и тогда я ничего не получу». «Меня на всех хватит». «Не думаю». Она усмехается и снова заглатывает член, продолжая неторопливо его сосать, на этот раз изредка смыкая зубы. «Эй, эй, женщина, полегче». Путник хватает ее за волосы и оттаскивает от члена. «Откусишь и ничего не получишь». «Но я хочу, чтобы он плюнул в меня». «Хорошо, сейчас все устрою». Он поднимает ее, поворачивает спиной. «Наклонись». И она сгибается пополам легко и непринужденно. Ого, какая гибкость! Ее попка оказалась как раз вровень с его пахом, и он, сплюнув на ладонь, протирает ее промежность, входя пальцами внутрь. «А!» — вскрикивает женщина, но не сопротивляется. «Ты туда его воткнешь?» «Конечно!» Мужчина аккуратно входит головкой и, чувствуя, что там все готово, резко впихивает. «А!» — вновь кричит та, но сразу же более удовлетворенно. «А!» Путник же ухватился за бедра покрепче и начал трахать амазонку. Зажмурился от палящего солнца и удовольствия, а та начинает кричать все громче. «Ах! А! Да! Давай!» Его не раздражали эти крики, даже забавляли, постепенно раздувая дикий огонь страсти. «Хаара!» — раздался крик позади, но путник не остановился, лишь повернул голову, продолжая долбить женщину. Сзади появилось четверо женщин. На них были такие же набедренные повязки, в руках копья, у кого-то небольшие кинжалы. «Ты кто?» — гневно спросила первая из идущих, увидев незнакомца. Видимо, она была главой отряда. «Думаю, того, что я мужчина, вполне хватит». Он повернулся к ним, блистая своим большим членом, который был в обильной смазке. «Нет, он мой!» — выкрикнула Хаара, оббежала мужчину и снова нагнулась перед ним, подставляя свое влагалище. «Давай, вставляй еще!» Уговаривать того не надо было, и он легко вошел снова. «Мужчина!» — выкрикнула одна из амазонок. «Член!» Они рванули в сторону путника, отчего тот на мгновение растерялся и сделал пару шагов назад. Но амазонки были проворнее и за секунду добежали до него, припали на колени и принялись ласкать член руками и ртами, иногда больно его дергая. «Эй!» — вскрикнул мужчина и хотел отойти, но внезапно старшая из них схватила за ногу и приставила кинжал к мизинцу. «Будешь сопротивляться? Отрежу палец!» — прорычала она. «Пошли вон!» Хватает одну из женщин за волосы и отталкивает в сторону, а сама, растолкав и остальных, подобралась ближе к достоинству путника и начинает его дрочить, заглотив головку. «Кончай уже, сукин сын!» Одна из амазонок подползает сзади, наклоняется, проползает под ногами и начинает вылизывать яички. Путник слегка приседает, чтобы было удобнее. Амазонка всасывает этот мешочек, поигрывая языком во рту, а главное продолжала ожесточенно сосать, помогая себе руками. Остальные трое амазонок окружили мужчину, дожидаясь своей очереди. Их руки скользили по его телу, поцелуи покрывали грудь и плечи. Одна из них опустилась позади него, раздвинула ягодицы и начала шалить язычком. Мужчина зарычал от удовольствия, когда в его анус проник тонкий пальчик. «Хорошо, сука, держи!» Он схватил за голову сосущую и придавил к себе так, что она поперхнулась, но он ее не отпускал. Обильное семяизвержение и рот амазонки заполнился. Она запаниковала, когда из уголков зажатого рта потекла сперма. Но тут путник отпустил ее, и та с глубоким вдохом упала на траву. На глазах амазонки выступили слезы, видимо, она не ожидала, что поменяется ролями насильника с жертвой. Но, проведя рукой по подбородку и ощутив вкус спермы, гнев перешел в милость. «Горькая», — пробормотала она. «Но так только лучше», — облизнулась. «Ладно, девочки, он ваш». И амазонки припали перед своим кумиром в очередной раз. Их ротики и язычки начали полировать ствол с новой силой, отчего тот, уже наполовину упавший, начал вздрагивать. Брали его в руки и подрачивали, облизывая яички и бедра. «Ох!» — вздыхает мужчина, запрокидывая голову и прижимая их головки к себе. Внезапно небо потемнело. Путник открыл глаза и посмотрел вверх, то же самое сделали и амазонки, оторвавшись от его члена. «Что это за хрень?» — удивился мужчина, видя, как небосвод закрывает огромная металлическая крышка, тянувшаяся от самого горизонта. И тут же в него ударила молния, озарив надвигающуюся тьму. С диким криком боли он падает на землю, а мрак поглощает этот мир. «Что за хуйня?» — восклицает один из сидящих за мониторами. «Влад, говори на английском», — просит его ассистентка. «Да как тут можно на английском, если у вас в языке нет такого выражения, чтобы описать это?» — качает головой и опирается о руку. «Это форменный пиздец». «Что?» «Плохо дело, говорю». Влад переходит на английский. «Это было так задумано?» «Вроде нет». Его коллега начинает перебирать бумаги, лежащие возле него. Не найдя нужного, начала рыться в компьютере. «Не было такого», — наконец выдавила она. «Надо сказать боссу». Они вскакивают с насиженных мест и бросаются к двери в другом конце темной комнаты. Пробегают по освещенному пустому коридору. Влад первым открывает дверь в кабинет начальника. «Шеф, у нас проб...» Запнулся. Тот вздрогнул, сидя на столе. Напротив, стоя на коленях, сосет его член новая помощница, но она тут же вскакивает при виде посторонних. «Черт, шефа, закрываться не пробовали?» Влад саркастично закатывает глаза. «Рот закрой, щенок!» — огрызается тот, видя, как его молоденькая любовница выбегает за дверь. «Какого черта вас сюда принесло?» «ЧП у нас!» — восклицает ассистентка Влада. «Одна из реальностей накрылась!» «Как накрылась?» — шеф вздрагивает. «Медным тазом, блядь!» «Опять ругаешься на русском!» Босс грозно смотрит. «А что делать?» — разводит руками Влад. «Неважно!» — отмахивается тот. «Я сейчас приду, ты иди, скотина!» — шипит сквозь зубы Влад и выходит. Его напарница хотела последовать за ним, но шеф ее остановил. «Жанна, подожди, не хочу быть грубым, но твой друг именно таким и был сейчас. Прошу за него прощения». «Мне не извинения нужны, а кое-что другое». Расстегивает ширинку и снова садится на стол. «Да ладно», — удивляется девушка. «Здесь? Сейчас? Но там же...» «Подождет. Влад не такой, и он нормально не извинится, а ты у нас хорошая девочка. И потом, чем быстрее закончим здесь, тем быстрее закончим там». «Черт!» — вздыхает она, но подчиняется. Подходит к начальнику, становится на колени и берет в рот его набухший член. «Вот так, дрянная девчонка!» Шеф берет ее за волосы и начинает натягивать на свой ствол.